Глава 11. Рыжая Глаша тащила Максима за руку, как ребенка, а он почему-то подчинялся. «Есть хочешь?» «Ну, я не знаю», — замялся Максим. «Надо есть, пойдем пожрем». Максим был выше рыжей Глаши почти на две головы, но она решительно втащила его в стеклянные двери, соседствующие с цирком торгового центра. «Сколько же здесь стоит обед?» — подумал Максим. На первом этаже торговали парфюмерией. От множества пряных запахов у Максима закружилась голова. Он подумал, как же этот торговый центр не прогорает, если вот выходной день, а на парфюмерном этаже покупателей хорошо, если 1-2 человека. «Подержи». У входа на эскалатор рыжая Глаша сунула Максиму в руки мотоциклетный шлем, а сама схватилась за поручни, оторвала ноги от ступени и поплыла по воздуху, вытянув тело параллельно движущейся лестнице. Максим подумал, что никогда так не сможет. На верхнем этаже торгового центра ресторанов было штук 20. Рыжая Глаша решительно повела Максима к тому, где на горах из подсвеченного колотого льда лежали горы морепродуктов. Максим не пробовал большинство из них. «Любишь гадов?» «Нет». «А креветки с пивом?» «Креветки с пивом люблю». Рыжая Глаша засмеялась. Через несколько минут у Максима в руках был поднос, на котором громоздились севичи из гребешка, дюжина устриц, маленькие осьминоги на гриле и листья салата, заправленные черным соусом, состав которого Максим не знал. Такой же поднос был в руках и у рыжей Глаши. Шлем она надела на голову, чтобы освободить руки. Максим понятия не имел, как будет есть всю эту морскую гадость, но почему-то возразить рыжей Глаше не смог. Они дошли до столиков, рыжая Глаша поставила поднос и сняла шлем. И да, это она заплатила за обед. Небрежно поднесла айфон к кассовому терминалу и жестом велела Максиму спрятать бумажник. «Как это вообще едят?» «Берешь устрицу», — облизнулась рыжая Глаша. «Жамкаешь в нее лимон или шмяк лук-шалот с уксусом, отковыриваешь вилкой и выпиваешь». Максим проглотил устрицу. Она не имела никакого вкуса, кроме вкуса морской воды. «Так ты, значит, следователь?» «Следователь». «Ты какой следователь?» «Старший, следственного комитета». Максим отправил в рот несколько кусочков севичи, но они тоже имели вкус морской воды. «И что ты расследуешь?» «Много чего расследую». «Здесь что расследуешь?» Пока Максим давился морепродуктами, рыжая Глаша уплела все со своей тарелки и принялась подворовывать из тарелки Максима. «Я не могу разглашать». «Ну не разглашай». Быстрым и почти незаметным движением рыжая Глаша схватила с тарелки Максима финдеклер, который притворялся отечественной хасанской устрицей, и проглотила содержимое раковины. И тут, сам не понимая почему, Максим начал вдруг разглашать этой почти незнакомой девушке тайну следствия, которую должен был хранить. Он рассказал рыжей Глаше, что студентка Института современного искусства выпала из окна, что обстоятельства этого падения странные, что дверь в комнату, из окна которой девушка выбросилась, была заперта, что у погибшей полные карманы карандашей и линеров, но нет ни блокнота, ни папки для рисования, что неизвестно, куда пропал мобильный телефон погибшей, а под ногтями у нее серая шерсть. «Ты на наш глянь думаешь, потому что она в сером свитере? Ешь креветки!» Максим очистил креветку, отправил в рот, это наконец-то был знакомый вкус. Только здешние креветки были значительно нежнее тех, что Максим покупал в супермаркете замороженными и варил в кипятке. Нет, он не подозревал в убийстве белую Глашу, он просто должен был все проверить. А белая Глаша в момент смерти подруги была неизвестно где. И да, у нее был серый свитер, и надо было просто проверить, не совпадают ли шерстяные волокна ее свитера с волокнами под ногтями погибшей. Хотя это ничего не будет значить, но просто проверить. «Ты знаешь, что женщин убивают, как правило, мужики?» Максим кивнул. «Да. По статистике, убийцы женщин чаще всего мужчины. Но все равно надо проверить шерсть. Хотя это жуткая тягомотина. Писать постановление, потом криминалисты будут телиться 3 недели. Вели им сделать экспертизу сегодня». Максим стал рассказывать, что криминалистам нельзя велеть сделать экспертизу быстрее установленных сроков. «Просто вели им. Ты пробовал просто велеть?» «Нет». «Попробуй. Люди слушаются, если им просто велеть. Ты же меня слушаешься? Ешь креветки». И Максим стал есть креветки. А рыжая Глаша допрашивала его. «И сколько получает следователь?» 60 тысяч». «То есть ты на коррупцию живешь?» «Нет, у меня не получается». «То есть на 60 тысяч живешь? Это хуже, чем на коррупцию?» Максим кивнул. Он попытался было рассказать рыжей Глаше про бытующую в СК поговорку. «Тебе ксиву дали, крутись, какая еще зарплата?» Ну, не смог сформулировать, а просто проговорил. «Тебе ксиву дали, крутись». И рыжая спросила. «Тебе начальство отдает преступные приказы?» Максим кивнул. «Иногда». «И ты чего?» «Прошу отдать приказ в письменном виде». «И чего?» «Второй год без премии». «А чего не уйдешь?» «Куда?» Куда можно уйти исследователей? Ну, в адвокатуру. Туда следаков берут со свистом. Только надо сначала рапорт написать. То есть уволиться? Уточнила Рыжая. Ну да. Адвокаты не хотят принимать экзамен, пока не уволился. Потому что, а ну как, не уволишься? Выходит, они потратили время. Почему ты не уволишься? Максим промолчал. Ты просто боишься, сказала Рыжая. Ешь креветки. Они вышли на улицу. Рыжая Глаша надела шлем, оседлала мотоцикл и жестом показала Максиму, чтобы садился ей за спину. «А шлем?» — спросил Максим. «Мой шлем на тебя не налезет, а менты остановят. Не догонят. А голова, если что, разлетится вдребезги». «Ну ладно». Максим перекинул ногу, сел позади Рыжей Глаши и обнял ее. Под мотоциклетным костюмом она была как железная. Она спросила, где находится криминалистическая лаборатория, в которую следует отвезти ниточку с оглаянного свитера, и, получив ответ, пустила F-850GS Adventure в поток уличного движения. Конечно, Максим умел управлять мотоциклом, но не умел так, как Рыжая Глаша. Их мотоцикл казался Максиму головой скоростной змеи, которая ввинчивалась в тягучую московскую пробку, из-за которой тянулся хвост, потому что осознавать движение машины Максим мог заметно медленнее, чем оно происходило. У одного из светофоров Рыжая обернулась. «Не подмахивай на поворот, хьёбнемся!» «Что?» — не расслышал Максим. «Ты тяжелый очень, сиди ровно!» Максим хотел что-то ответить, но мотоцикл дернулся, а Максим чуть не опрокинулся навзничь, лишь в последний момент успев ухватиться за Глашину талию. Она была как железная эта женщина, как железная, намертво прикрученная к мотоциклу дюймовыми болтами. У двери лаборатории Рыжая Глаша обернулась. «Я тебя подожду». Но стоило только Максиму слезть и проговорить «я быстро», как наездница дала газу и умчалась, первые метров 200 балансируя на заднем колесе. Максим вдруг подумал, что она не вернется. Ему было так горько думать эту мысль, как бывало только в детстве, когда уходил кто-нибудь важный, например, мама уходила в булочную, оставив Максима одного в квартире слушать пластинку про бременских музыкантов. Дежурила в лаборатории Тоня. Максим написал ей постановление о проведении экспертизы, положил Аглаину ниточку в пластиковый пакетик для вещдоков и сказал: «Это надо сегодня». Тоня хотела было возразить что-то о предусмотренных сроках, но Максим просто развернулся и вышел. Только бросил в дверях через плечо: «Сегодня». На улице Рыжей Глаши не было. Максим поплелся, куда глаза глядят. Он шел и слушал, как в груди его трепетало что-то хорошее, как этот трепет словно бы тянулся за Максимом шлейфом и не ослабевал, и нарастал, превращаясь в рокот. Или нет, Максим оглянулся. Рокот был настоящим, он приближался, и это рокотал мотоцикл Рыжей Глаши. И она влезла с ногами на седло и крикнула ему: «Стой крепко!» И когда мотоцикл поравнялся с Максимом, девушка прыгнула, оперлась Максиму о плечи, пролетела вкруг него, как если бы он был не следователь Следственного комитета, а пилон из стрип-клуба. Бесшумно приземлилась на асфальт, догнала чинно проехавший мимо Максима мотоцикл и скользнула обратно в седло, только теперь задом наперед. Мотоцикл продолжал ехать, и Максим не понимал, как Рыжая Глаша им управляет. «Садись, чего стоишь? В цирке никогда не был». В начале улицы Большие Каменщики Рыжая Глаша сказал: «Держись». Максим обхватил руками ее металлический живот, прижался грудью к ее металлической спине, мотоцикл взревел и встал на заднее колесо. Спустя минуту все еще на заднем колесе они въезжали на парковку скромного отеля Holiday Inn. Рыжая Глаша сняла шлем. Щеки у нее раскраснелись, волосы наэлектризовались и левитировали вокруг головы. Она прыснула. «Господи, рожа какая красная! Ты не помрешь сейчас у меня от разрыва сердца?» «Нет», — отвечал Максим, хотя лицо у него и впрямь горело. Ноги дрожали, он не понимал, умирает или, наконец, живет. Он подумал только, что в отеле надо же предъявлять документы. Но Рыжая Глаша провела его мимо ресепшна, затащила в лифте прижалась и поцеловала. А потом, когда двери отворились, потащила по серому ковру узким коридором, мимо развешанных по стенам фотографий, которые изображали с разных ракурсов маяк, взметнувшийся к небу посреди океанских волн. Открыла своим ключом комнату номер 526 и втолкнула Максима внутрь. Щелк, неспешно закрылась дверь. «Что стоишь? Раздевайся!» — прошептала Рыжая Глаша и принялась вылезать из своего мотоциклетного костюма, как змея вылезает из кожи. Максим разделся. Стоял голый и смущался. А Рыжая не смущалась своей наготы. Подняла руки вверх, потянулась. Максим прежде не видел таких мышц, разве что когда листал учебник анатомии. На ней не было ни татуировок, ни пирсинга. Максим видел, как у нее сморщиваются соски и становятся тонкие, длинные и темные. Она взяла Максима за член, покачала членом из стороны в сторону. Началась эрекция, Рыжая сказала: «Черт с ним, с душем, ложись». Максим лег на спину. Его потряхивало от волнения. Он думал, если эта циркачка так скакала на лошади и так скакала на мотоцикле, то как же она будет скакать в постели? Но рыжая Глаша обошлась без акробатических номеров. Потянулась к тумбочке, достала презерватив, вскрыла зубами, натянула Максиму на член, села сверху и ввела член в себя. Дальше? Вот то, что было дальше, происходило с Максимом впервые. Она стала массировать его член вагиной, сжимала его там внутри. Иногда сжимала весь, иногда волной, от корня к головке. Ни одна из прежних женщин Максима так не делала. От этих незаметных движений эрекция стала... У Максима раньше не бывало такой эрекции, он даже подумал, что член сейчас переломится. Максиму казалось, что член такой твердый, что даже хрупкий. А рыжая Глаша сидела на Максиме верхом, массировала еле заметно его член там у себя внутри и тихонько смеялась. Но вдруг посерьезнела, застыла на мгновение, а потом забилась мелкой дрожью, и на живот Максима брызнула из рыжей неизвестная жидкость. Переждав оргазм, рыжая принялась двигаться широкими движениями, иногда замирая, трясясь и брызгая Максиму на живот. Наконец Максим засопел, показывая, что сейчас кончит. Рыжая задвигалась быстрее, наклонилась к ее уху и прошептала: «Потерпи, потерпи секунд 10, потерпи». Шепот был такой жаркий, что не то что на 10 секунд, но и на одну секунду Максим не сумел задержать оргазма. На его спазмы рыжая Глаша не замедлила ответить своими, только она еще хохотала, тряслась и брызгала своим соком. Через минуту, упав рядом с Максимом на спину, она констатировала: «Ничего так», и счастливо засмеялась. «Прям сжимается все», — подтвердил Максим. «Прям все. Все, что есть, ничего больше нет». Никакой акробатики не было и дальше. Минут 40 они лежали, глядя в потолок и почти не разговаривая. Потом рыжая трогала Максима за член, или Максим трогал ее за грудь, и соитие возобновлялось. Такое же почти бездвижное, только иногда Максим бывал сверху, а иногда рыжая Глаша. Или они лежали рядом, иногда рыжая Глаша лицом к Максиму, иногда спиной. За окном завечерело, потом стемнело, а эти двое все продолжали и продолжали. И Максим даже подумал, что, наверное, к утру помрет. Но не помер. Было часов 11 вечера, они лежали, едва касаясь друг друга бедрами и мизинцами, когда в телефоне у Максима брякнула смс-ка. Максим потянулся посмотреть, что там пишут. И рыжая Глаша спросила: «Что там пишут?» Все еще лежа навзничь, Максим прочел сообщение от криминалиста Тони. «Шерсть та самая». И потом прочел рыжей Глаше вслух. «Шерсть та самая». Рыжая Глаша встала и направилась в душ. Через 10 минут вышла из душа с влажными волосами и в мотоциклетном костюме. Подошла к Максиму, который все еще лежал голый на постели среди лужиц женского сока, нагнулась, поцеловала в щеку, сказала: «Пока», и вышла за дверь. Через полчаса спустился Максим. Спросил на ресепшене, сколько он должен за номер. Получил ответ, что номер оплачен, если он не брал ничего из мини-бара. Он не брал ничего из мини-бара. Максим подумал: я найду ее в цирке. Он думал одновременно про рыжую Глашу и про белую. Про обеих. Еще он подумал про Тоню. Почему она послушала, сделала экспертизу, да еще и прислал смс-ку? Шерсть та самая.